«Стойкости накопления», — прочитал Тайхард, — «пригодится». Доставая из сундука меч, он почти задел рукой странный кристалл. Руку обожгло, сердце вновь закололо. Ощущения были такие же, как при поглощении силы топора. Тайхард нахмурился, а после произнес: «Сада, можешь зайти, теперь тут безопасно». Бывший военный королевства вошел в комнату, почтительно остановившись в паре метров от сундука. Это не было проявлением страха, а скорее уважением к новому господину. «Нашли что-то стоящее?» «Да». Тайхард бросил Сада мешки с деньгами, заранее изъяв из них несколько золотых и серебряных монет. «Топор оставил нам наследство. Этого хватит на поддержание лагеря, посмотрим». Сада высыпал деньги на стол, начав их пересчитывать. Сейчас он больше походил на бухгалтера, нежели на бравого вояку. «Несколько месяцев нам будет на что есть и одеваться», — наконец выдал Сада свой вердикт. «Этого времени хватит, чтобы я придумал способ зарабатывать. Оставляю все заботы на тебя. Трать средства так, как считаешь нужным. С этого момента ты официально становишься распорядителем. Твое слово будет вторым после моего. Будьте уверены, я вас не подведу. Разумеется, ведь предательств я не прощаю, а вот верных людей ценю больше всего. Да, и еще одно. В сундуке есть неприятный камень, в нем чувствуется проклятие демона. Сообщи об этом Личу, пусть лично его заберет и исследует. Все сделаю. А теперь, раз вопрос решен, можно немного расслабиться». Тайхард спустился на первый этаж, тут же снова оказавшись под вниманием красоток-наложниц. В этот раз черный палач не стал отвергать их ласки. «Грядущий вечер должен был стать самым приятным за последнюю неделю. Я обещал избавиться от рабства на своих владениях», — пробормотал Тайхард, обнимая за талию ближайшую девушку. «Но это не обязательно делать прямо сегодня, господин», — шептала одна из наложниц. «Мы будем с вами и безо всяких цепей. Неужели вы думаете, что мы рядом только из-за страха? Будьте с нами нежны, и тогда наши руки заставят забыть о всех горестях и печалях». Еще неделя канула в лету. Сада довел до ушей своих подчиненных, что они больше не могут заниматься разбоем. Большинство встретили эту новость с кислыми лицами, но быстро смирились. В конечном итоге не все в клане Черного Палача, так стали звать бандитское братство, были головорезами до мозга костей. Многие прибились сюда от безысходности. Ближайшие к лагерю деревни быстро усвоили, что лучше ладить с новым кланом. Они беспрекословно выплачивали дань хлебом и скотом. В ответ люди Тайхарта их не трогали, а иногда и помогали отбиваться от особо назойливых магических зверей. Как ни странно, все шло своим чередом и по плану. Не было утра, чтобы возле ворот не появлялись новые люди, просящие покровительства для своего поселка или желающие сами вступить в общину. Постепенно слухи расползались по округе, работая на Тайхарта и его людей. Сада отдал несколько приказов, а после вошел в особняк и поднялся по лестнице на второй этаж. «Господин Тайхард», — позвал он негромко, постучав в дверь комнаты. Бывший военный отлично справлялся с ролью правой руки, решая множество вопросов, на которые у главы не хватало времени или желания. При этом Сада совершенно не проявлял никакого интереса к власти, даже не помышляя о предательстве. Это заставило Тайхарта искренне уважать командира своей маленькой армии. Он даже не стал связывать его обетом верности, как сделал это с Личом и Мраком. «Что случилось?» — спросил Тайхард, выглянув в коридор. За его спиной была видна постель, в которой нежились несколько наложниц. Соседний клан начал действовать. Он напал на одну из охраняемых нами деревень. Я уже отправил туда отряд, но от них нет вестей. А что Мрак? Я велел ему подчиняться твоим приказам. Он должен с легкостью разведать обстановку. Господин Мрак как раз отправился туда. Но и без этого я могу сказать, что такое поведение банды кровопускателя является объявлением войны. Сомнений быть не может, грядут большие стычки. Кровопускатель – это вроде вожак головорезов, чей лагерь располагается ближе к центру северной части острова. Да, есть еще клан плакальщиц и Лаппи, но они живут на западном берегу. Это далеко, а потому у нас с ними нет вражды и пересекающихся интересов. По крайней мере, пока что. Ох, тяжело вздохнул Тайхард. Кровопускатели, плакальщицы, топоры. Какая же вздорная фантазия у этих бандитов. Неужели они считают, что эти прозвища придают веса их словам? Ребячество какое-то. Стоит напомнить, что мы теперь именуемся кланом Черного Палача, и я скорблю об этом. В любом случае название уже намертво въелось в головы наших бойцов. В данном вопросе даже я ничего не смогу изменить. Но вот отряд плакальщиц и стан кровопускателя звучит по-идиотски. Однако с ними нужно считаться. У каждой из этих банд бойцов больше, чем у нас. Они не нападали только потому, что боялись топора. Теперь же все считают, что мы ослабли, и пожалеют об этом, заверил Тайхард. Сейчас я оденусь и спущусь вниз. Поговорим уже там. На улице не было переполоха или суеты. Люди объединялись в отряды, готовясь к возможной войне. Выучка Сады дала свои плоды. Бывшие грабители действовали слаженно и без паники. «Что у них на руках?» – спросил Тайхард, указав на черные повязки. «Это необходимо, чтобы отличать своих от чужих», – пояснил Сады. «Иначе в пылу сражения они перебьют друг друга». «Ясно. Ты планируешь всех поставить под стяг? Пусть лучше будут при оружии, если люди кровопускателя решат напасть на сам лагерь. Но в бой я их пускать пока не буду. Для начала сгодятся и скелеты господина Лича. Даже они могут не понадобиться». «Что вы имеете в виду, господин Тайхард?» «Я сам наведаюсь в спорную деревню и все разузнаю. Если будет необходимо, то вступлю в бой. Вы пойдете один», — изумился Сада, впервые выразив удивление на своем лице. «Глава клана не должен отсиживаться в лагере. И не думаю, что у бойцов кровопускателя есть возможность хоть как-то мне навредить. К тому же мы должны показать свою силу. Меня должны бояться не меньше, чем покойного топора». Сады на мгновение задумался, а затем согласно кивнул и ответил: «Пожалуй, такое действительно пойдет нам на пользу. Но я все равно подготовлю отряды на случай, если нападут и на другие деревни. Несмотря на всю вашу силу, господин, вы не можете быть в нескольких местах сразу. Для этого мне и нужна армия. Ну и еще для того, чтобы потешить свое черное самолюбие». Тайхард вернулся в дом. Из кухни тут же высунулась любопытная голова Асами. Ее рот был забит какой-то выпечкой. Малышка поглощала еду в невероятных количествах. При этом она все равно оставалась голодна, будто внутри нее пульсировала какая-то бездонная дыра. «Я собираюсь прогуляться за стены», — сообщил Тайхард. «Нужно указать кое-кому на их место в этом суровом мире. Не думаю, что задержусь надолго. Повелитель, вы ведь возьмете меня с собой?» «Возьмете. Для тебя там может быть опасно, но я ведь ваша ученица и помощница. Я и так постоянно сижу в четырех стенах. Так я ничему не научусь. Возьмите меня, ну возьмите. Ведь я обещала, что буду вас защищать. Как же мне делать это, если я буду далеко?» «Хаэм, ладно, защитница ты моя, но для начала дожуй», — проговорил Тайхард, не сумев сдержать улыбки. «Тогда я пойду собираться. Я быстро». «Постой, а? Подойди ко мне». Асыми подбежала ближе, ее янтарные глаза с любопытством смотрели на повелителя, ярко-рыжий хвост замер в ожидании. Тайхард потянулся к поясу и снял с крепления небольшой, длиною чуть более полуметра, вакидзаси, короткая катана. Именно этот меч он обнаружил в сокровищнице топора. Для двухметрового воина он казался всего лишь обычным ножом, но для маленькой Асыми это было самое настоящее оружие. «Держи, он теперь твой», — проговорил Тайхард, протягивая меч. «Ой», — вырвалось у Асыми, ее глаза сейчас больше напоминали бездонные блюдца. «Какой же воин ходит без своего меча? Раз уж решила стать моей защитницей, то тебе придется научиться с ним обращаться. Да и я не всегда могу быть рядом. Если какая-то опасность застигнет врасплох, то клинок пригодится». «Повелитель», — шептал Асыми, смотря на подарок с открытым ртом. «Спасибо вам. Он такой-такой красивый и легкий. А еще эти буковки, они переливаются, словно что-то говоря. Символы означают стойкость и накопление. Клинок и его рукоять невосприимчивы к магии хозяина. Это значит, что оружие не расплавится в твоих руках, даже если ты пропустишь через него гигантские объем маны. Идеальное оружие для мечника-чародея. Я-я», — слова застревали в горле Асыми. Она была шокирована, благодарна и смущена таким вниманием. Все это читалось на ее миленьком личике. Казалось, что малышка вот-вот разрыдается от переизбытка чувств. Однако она сдержалась, ведь теперь была настоящим воином. А бойцы не плачут, даже если им всего лишь 6 лет от роду. «Но ты должна пообещать мне одну вещь», — с нажимом в голосе попросил Тайхард. «А, ты будешь использовать меч только для защиты, а не атаки. И этот запрет будет действовать до тех пор, пока я не сниму его». «Но почему, повелитель? Я хочу сражаться вместе с вами. Твоя душа еще слишком юна, не стоит отягощать ее подобными пятнами. Пока что все грехи я буду брать на себя. Мое черное нутро ничем не испортить. Тьма давно уже не только в моей магии, но и в сердце. Повелитель, не говорите так, вы самый добрый человек, которого я встречала. Больше никто за меня не заступался. Сейчас я бы уже умерла от болезни или голода. Вы для меня самый-самый лучший. Ах, умеешь же ты приластиться, лиса. Но я и правда так думаю. Верю, но запрет останется в силе. Пообещай мне, что твой меч только для защиты, а не нападения. Обещаю, проговорила Асами, тихонько вздохнув. Тайхард потрепал ее по голове. Хвост малышки довольно завилял, она захотела обнять покровителя, но ее руки были заняты мечом. Точно, нужно дать тебе специальный пояс с креплением, но этим займемся чуть позже. Сейчас же, перед походом, я обучу тебя одному необходимому трюку. Вы научите меня магии, с надеждой спросила Асами, виляние хвоста усилилось. Да, но защитный, смотри. Тайхард щелкнул пальцами, его тело окутала полупрозрачная темная дымка. Покров едва заметно переливался, отражая льющийся из окна свет. Он словно стал второй кожей, прочной и почти невидимой. Это барьер, он поглотит не только удары клинка, но и магию. От силы заклинателя зависит и сила защитной пелены. Попробуй, ударь по мне своим мечом. Повелитель, обиженно нахмурилась Асами. Вы запретили мне использовать оружие для нападения. Ха, правильно, тогда просто пни меня ногой. Но я не хочу, вдруг вам будет больно. Не будет, смелее. Асами тихонько замахнулась, но в последнее мгновение опустила ногу. Не могу, простите, пискнула она. Вы же столько для меня сделали. Я не могу, не могу. Ладно, ладно, отмахнулся Тайхард. Просто смотри. Он достал свой огромный двуручный меч, а потом резко опустил его на свой сапог. От неожиданности Асами дернулась и вскрикнула, готовясь броситься на помощь, но этого не потребовалось. Клинок просто скользнул по магической пелене и уперся в деревянный пол. «Видишь, со мной все в порядке, а теперь сама попробую использовать защиту. Я, да, для этого заклинания не требуется. Просто почувствуй свою магию, а после представить, что она покрывает твое тело. Но будь осторожнее, не сожги волосы и хвост». Последнее замечание было лишним, оно только усилило тревогу. От этого у Асами ничего не получилось. Она обреченно опустила плечи, лисьи ушки поникли. «Я знаю, что в тебе есть магия огня», — проговорил Тайхард. «Это уже факт. А значит, что ты можешь ей управлять. Начнем тогда с малого. Вытяни руку и представь, что ты поджигаешь шишку, как было в лесу, когда мы дрались с кабаном». Асами покорно вытянула ладонь. На лице малышки появилась гримаса напряжения. Она словно желала прожечь само пространство. Больше всего она боялась опозориться перед повелителем, а потому сильно нервничала. «Я чувствую в тебе огромный талант», — подбадривал Тайхард. «Меня нельзя обмануть. Твоя магия великолепна. Просто откройся ей. Почувствуй текущую по жилам ману. Она желает откликнуться на твой призыв». Над ладошкой Асами появилась хилая искорка. Огонек постепенно разгорелся и окреп. Спустя секунду пламя уже ярко полыхало, грозя подпалить занавески на окнах. «Контролируй его, заставь утихнуть». Асами напряглась еще сильнее, на ее лбу проступил пот. Пляшущий огонь уменьшился до размера золотой монеты. «Получилось!» — воскликнула Асами. «У меня получилось, повелитель. Молодец! Ты чувствуешь его?» «Да, словно дыхание. Теперь пальцем свободной руки тронь его, он не должен обжигать свою хозяйку». Асами выполнила требуемое. Ее глаза невольно расширились. «Только тепло приятно, отлично», — закивал Тайхард, довольно ухмыльнувшись. «А теперь расшири этот пламя так, чтобы оно покрыло все тело. Не торопись. Представь, словно теплый порыв ветра окутывает тебя». Асами тревожно сглотнула и закрыла глаза. Огонек на ее руке расползся в стороны. Сначала пламя поглотило лишь руку, но после распространилось и дальше, образовав прочный барьер. «Получилось?» — спросила Асами, приоткрыв один глаз. «Да. Ты освоила это умение с первого раза. Это удивительно и достойно похвалы. Я в тебе не ошибся. Так я молодец, молодец ведь? Да, да. Я хорошая ученица, повелитель. Лучшая», — заверил Тайхард. «Но нужно проверить стойкость защитной пелены. Стой смирно». Он поднял руку и отвесил по барьеру сильный щелбан. Палец обожгло пламенем, заставив Тайхарда зашипеть. «Еще и кусается. Отлично. Не только защищает, но и дает сдачи. Ха-ха, я сделала вам больно, простите». «Нет, малышка, ты только что меня порадовала. Пожалуй, уже сейчас твой барьер может выдержать удар обычного меча. Теперь мне стало намного спокойнее, но для тебя вольные деньки теперь закончатся. А, все свободное время ты будешь проводить в тренировках, самостоятельно развивая управление магией. А позже я поговорю с Сада, чтобы он показал тебе самые простые приемы защиты с мечом. Я готова, повелитель. Я стану самой сильной, чтобы защищать вас, не сомневаюсь. Тайхард внимательно посмотрел на Асыми и спросил. Мне кажется, что ты немного подросла. Я много ем. А как это связано? Зверолюды быстро растут, когда хорошо питаются. Но если еды нет, то рост останавливается. Когда я была рабыней в Чернобоге, то одна из служанок зверолюдов крала наш хлеб. Она очень быстро выросла, хотя была со мной одного возраста. Вот как и чем все закончилось. Хозяева узнали, что она крала еще и их вещи, ее казнили. Считаешь, что это несправедливо? На самом деле, я даже обрадовалась тогда, тихо ответила Асыми, опустив взгляд своих янтарных глаз. Это плохо, я знаю, но я ее так ненавидела. Я злая, да, нельзя же желать другому смерти, если он тебе просто не нравится. Боюсь, что не мне здесь судить. За свою долгую жизнь я натворил немало бед. А сколько вам лет, повелитель? Почти 1000. Так долго не живут. Ой, я не в том смысле, честно-честно. В нижнем мире век людей короток, но магия может продлить жизнь. А великая магия сделает тебя бессмертным, как господин Лич. Нет, таким я становиться не собираюсь, и тебе не советую. И хватит нам уже болтать, у нас есть дело. Собирайся, мы покинем лагерь через 10 минут. Нам предстоит хорошенько размяться и повысить свою известность среди крестьян. Я планирую сыграть настоящее представление. Глава 7. Абсолютное проклятие. Тайхард и Асыми забрались на небольшой холм, поросший деревьями и кустами. С этого места деревня раскинулась словно на ладони. Некоторые дома сгорели дотла, скот разбежался, огороды были вытоптаны. Рядом послышался шорох, дернулись ветви ближайших кустов. «Наблюдайте», — спросил насмешливый голос. Асыми испуганно пискнула, спрятавшись за ногу покровителя. «Черт тебя дери, мрак!» — ругнулся Тайхард, опуская меч. «Твои внезапные появления вгоняют меня в уныние. Прекращай, не смог удержаться. Последнее время меня словно подменили. Моя магия стала сильнее, я двигаюсь быстрее и могу дольше находиться в невидимости. Это все из-за обета верности. Когда мой пожиратель поглощает чужую силу, то и остальные слуги, связанные нитями судьбы, становятся сильнее. Так что можешь благодарить меня за свой прогресс. Пожалуй, лучше буду считать, что сам всего достиг», — насмешливо хмыкнул мрак. После спасения семьи он пребывал в хорошем расположении духа. «Как знаешь, а как вообще работает твой талант? Просто рубишь всех на куски и получаешь их силу?» «Не совсем. Поверженный враг должен быть сильнее меня, иначе магия не сработает. Как можно победить соперника, который сильнее тебя?» — спросил мрак, почесав свою белую голову. «Пожирателю важен лишь уровень силы, а побеждает не чистая мощь, а умение ей пользоваться. Что толку от магии всеобщего уничтожения, если она дарована камню, который даже двигаться не может? Разбить его не составит труда и новичку. Было бы время и желание. А если у камня есть руки и ноги?» — усмехался мрак. «Тогда можно использовать хитрость, обман, подставы, яд. Вариантов множество. Не обязательно действовать в лоб. Ясно, ты просто жульничаешь и становишься сильнее. Я так и думал. Давай проверим, как долго ты сможешь прожить в поле тьмы», — насупился Тайхард, поднимая руку и готовя заклинание. «Не стоит, я все понял. К тому же у нас есть дела, ведь так?» «Да, так, рассказывай, что там в деревне происходит. И выбирай фразы покороче, а то Асыми уже начала скучать от нашей болтовни». Внутри домов засел большой отряд кровопускателя. Его люди почти полностью разграбили деревню, убили много жителей. Все это для того, чтобы запугать крестьян и заставить их отказаться с нами сотрудничать. А что с нашими бойцами? Посланный Сады отряд прибыл сюда раньше меня. Теперь от него мало что осталось. Выживших держат на маленькой площади возле главного колодца. Кажется, их хотят казнить публично. Нагло действуют. Мне это тоже не нравится. Могу лично их наказать, силы мне хватит. Нет, это сделает черный палач в моем лице. Клан кровопускателя должен хорошенько усвоить урок, что воевать с нами – это плохая идея, ведущая к смерти. Страх рождает уважение. Тайхард вдруг быстро повернул голову, устремив взгляд в лес, растущий за деревней. Еще не успев услышать звук, он резко поднял руку, поймав стрелу, выпущенную с огромного расстояния. Наконечник длинного снаряда остановился всего в паре сантиметров от головы Асыми. «Нас заметили», — удивился мрак. «Видимо», — нахмурился Тайхард, сломав стрелу в руке. Асыми, живо накинь на себя защитную пелену, и не снимай ее, пока я не прикажу. Мрак. Разведчик понял его без слов. Растворившись в воздухе, он рванулся к лесу, намереваясь перехватить меткого лучника. Тем временем Тайхард поднял обломок стрелы к глазам, хорошенько его осмотрев. Наконечник оказался сделан из белого металла. Он был идеально выкован и лишен изъянов. Слишком качественное изделие для простого бандита. Шорох кустов повторился. Рядом снова появился мрак. «Стрелка нет на позиции», — проговорил разведчик. «Я нашел только следы, которые обрываются возле ручья. Прицелиться и попасть в людей с такого расстояния. Думаешь, это был головорез кровопускателя? Сомнительно, но не исключено. Ладно, об этом подумаем позже. Для начала разберемся с деревней. Асыми пойдет со мной. Так мне будет спокойнее. А ты оставайся здесь и следи за окружением. Если случится что-то непредвиденное, то сразу сообщи». Тайхард хмурился, его настроение резко ухудшилось. Это не сулило ничего хорошего для банды, которая сейчас занималась разграблением деревни внизу. Похоже, представление для публики легко могло перерасти в кровавую бойню. Тайхард спустился с холма и направился к ближайшим домам. Он шел совершенно не скрываясь, а Асыми топала за ним, время от времени срываясь на бег, чтобы не отставать. Внутри деревни было мрачно, пахло дымом и навозом. Всюду виднелись кровавые пятна, но тела отсутствовали. В уцелевших лачугах время от времени слышались приглушенные голоса, призывающие детей не плакать. Люди сидели тихо, боясь выдать свое присутствие. На Тайхарта никто не нападал, он спокойно дошел до площади, на которой возле колодца сидели связанные люди. Судя по черным повязкам, это был тот самый отряд, который Саде отправил на помощь деревне. Бойцы черного палача были сильно побиты, местами изрезаны. Их лица превратились в сплошное месиво из синяков и припухлостей. Увидев своего вожака, они воспряли духом. Один из бойцов Тайхарта подался вперед, быстро выкрикнув: «Господин, вы пришли, но это ловушка, их отряды в дома». Договорить он не успел. Из окна ближайшей лачуги вылетела стрела, которая пронзила его грудь, заставив замолчать. Тут же к площади стянулись вооруженные люди. Их было больше десятка. Еще несколько человек прятались в темноте домов, явно держа в руках заряженные арбалеты. «Вы кто такие?» — резко спросил один из головорезов кровопускателя. Он явно был командиром этого войска карателей. «Мы ждали, что сюда отправит новый отряд, чтобы отбить деревню. А они прислали одного человека и ушастую малявку. Для вас хватит и меня одного», — заверил Тайхард, доставая свой громадный меч. «Вы слышали, парни?» — расхохотался командир. «Он нас пугать удумал. Да кто ты вообще такой-то? А, на простого бойца не похож наемник, что ли? Не думал я, что клан покойного топора опустится до того, чтобы за него воевали пришлые. Как же низко они пали. Видать, их новый вожак попросту трус». «Да ладно», — хмыкнул Тайхард, начав отыгрывать роль спасителя. «А сможешь повторить мне это в лицо? Ведь я и есть новый глава клана, Черный Палач. И я здесь для того, чтобы лично помочь людям этой деревни, ведь они под моей защитой. А вы решили на них напасть, такого я не прощу». «Черный Палач?» — недоверчиво переспросил головорез. «Сам явился? Да быть не может. Хотя, по описанию похож. Экая удача. Да меня кровопускатель одарит новыми рабами и женщинами, когда я принесу твою голову. Взять его, парни. Живой он нам не нужен». Бандиты бросились в атаку, громко крича и размахивая тесаками. С их клинков стекала кровь. Сегодня они знатно попировали на телах крестьян. Однако разбойникам мало было причиненных страданий, они упивались чужой болью. «Закрой глаза», — приказал Тайхард своей ученице. Взмахнув мечом, могучий черный палач породил темную волну, которая устремилась к бандитам и превратила их в пыль. Боевой клич головорезов резко оборвался, погрузив площадь в тишину. «Но как?» — изумился командир отряда головорезов, на его бледном лице появился страх. «Тебя удивляет моя победа? Вы так боялись топора, что не смели зайти на его территорию. Неужели в вашей безмозглой голове не появилась мысль, что победивший его человек еще сильнее?» Тайхард медленно шел вперед, волоча свой меч по земле. Клинок острием чертил глубокий след на песке, нагоняя все больше жути. «Не подходи!» — почти завизжал командир карателей. «Эй, вы, в домах, тащите их сюда, живо!» Из лачуг вышли оставшиеся бойцы кровопускателя. Они вели с собой женщин, держа наготове ножи. По наглым и хмурым лицам было видно, что головорезы обязательно применят оружие, если такой шанс представится. Если тебе так дороги жители этой деревни, то брось свой меч», — выкрикнул предводитель отряда. Он постарался придать голосу уверенность, но получился наполовину гусиный вскрик. «Прикрываешься женщинами и детьми?» — спросил Тайхард, остановившись. «И считаешь себя воином? Сам-то лучше. Привел с собой девчонку. Она моя ученица. Пусть знает, что мир полон жалких тварей, вроде тебя. В вас же нет ни капли чести, ни толики сострадания. Вы и ваш кровопускатель, лжецы и трусы, несущие только смерть. А я и мои люди будем защищать эти земли, давя вас латными сапогами. Хватит уже пить кровь простых людей. Это не подходи. Стой на месте, а не то мы их всех на тот свет отправим. Не думай, что мы шутим». «Да ладно, а успеете?» Тайхард всего лишь поднял руку, а головорезы кровопускателя вдруг замерли на месте, словно их сразил паралич. Ножи и кинжалы выпали из их онемевших пальцев, глаза смотрели испуганно. «Любой, кто пойдет против меня, умрет». Тайхард сжал пальцы в кулак, обездвиженных бойцов тут же окутало черное пламя, в котором они сгорели заживо, не сумев даже закричать от невыносимой боли. Зрелище было не из самых приятных, потому Асымей приказали держать глаза закрытыми. Из всего отряда кровопускателя в живых остался лишь перепуганный командир, который в самом начале заварушки выпячивал грудь колесом, думая о легкой победе. Теперь же он столбом стоял возле колодца, дыша лишь потому, что черный палач разрешил ему это. «Я хочу, чтобы ты вернулся в свой лагерь», — проговорил Тайхард, остановившись рядом и смотря сверху вниз. «Расскажи своему главарю, что увидел здесь. Пусть не питает иллюзий, будто сможет со мной тягаться». «Понял». Давление пропало, позволив бандиту двигаться. «Я все передам, господин. Я опишу увиденное». «Уж постарайся», — проговорил Тайхард, чеканя каждую букву. «Я, черный палач, убивающий врагов взглядом, не стоит стоять у меня на пути. Даже боги преклонят колени, когда я приду за ними». «Попонимаю», — судорожно сглотнул головорез. «И еще одно, узнаешь это?» — спросил Тайхард, показав сломанную стрелу с белым наконечником. «Нет, господин, наши бойцы используют арбалеты, а это стрела от лука. Твое счастье, что она была пущена кем-то другим, а теперь пошел вон с моих глаз, трусливая мерзость». Второй раз повторять не понадобилось. Неудавшийся захватчик деревень сорвался с места и удрал в ближайший лес. Возможно, он не остановит свой бег до тех пор, пока не доберется до безопасного лагеря. Тайхард проследил за ним презрительным взглядом, а после подошел к своим людям и разрезал мечом путы. «Помогите собрать им, раненых отнесите в лагерь». «Да, господин», — проговорил один из пленных. «Спасибо вам. Мы уж считали, что тут нам конец пришел. Не думали, что нас спасать придет сам черный палач. Мы вам будем благодарны до конца дней. Мы семья, и должны защищать друг друга, в этом наша сила. Как доберетесь до лагеря, передайте Личу, что здесь найдется для него работа. А после лечитесь и восстанавливайте силы. Идите». Оставив их дальше разбираться со своими проблемами, Тайхард обвел окрестные дома взглядом и громко заявил, обратившись к уцелевшим крестьянам: «Бандиты кровопускателя пришли сюда убивать и грабить. В этом наше с ними различие. Мой клан больше не является бандитским, мы будем строить отношения на взаимной выгоде. Мои люди помогут отстроить разрушенные дома и восстановить припасы. Помните, что черный палач всегда на вашей стороне». Сказав это, Тайхард пошел прочь по улице, а Сами семенила за ним. Малышка вышагивала уверенно, гордо задрав свою голову, словно это она только что освободила деревню. В лесу их уже ждал мрак. «Все спокойно», — осведомился Тайхард. «Да, последний бедолага улепетывал, поджав хвост. Ну и представление ты устроил. Понравилось? А то, я воитель света на белом коне, борюсь за все хорошее и против всего плохого. Отличный спектакль, а сцена с распылением головорезов — вообще шедевр. Даже у меня мурашки пошли по коже. Нужно было показать людям, что мы можем их защитить», — пояснил Тайхард. «С другой стороны, теперь кровопускатель дважды подумает, прежде чем нападать на нас. Да и своим людям я мораль поднял. Сплошные плюсы. А да, Садеа будет в восторге. Не думал, что ты способен на что-то большее, чем просто махать мечом и ублажать наложниц. Оказывается, твоя голова неплохо варит. Пожалуй, из тебя не такой уж плохой правитель, а твой язык все так же мелет без остановки. Так чем займешься дальше? Отправишься обратно в лагерь?» «Не сразу», — ответил Тайхард, посмотрев на Асыми. «Мы давно не выбирались за стены. Прогуляемся по лесу. а ты пробегись еще по округе. Мы так и не нашли таинственного стрелка, это меня настораживает. Сделаю, кивнул Мрак. Если понадоблюсь, то просто шепни мое имя, я услышу. Сказав это, он растворился в воздухе и умчался вдаль. Тайхард повел ученицу дальше, вместе они удалились от деревни, оказавшись на одной из опушек летнего леса. Вокруг было светло и тепло, птицы щебетали на ветвях, журчал одинокий ручеек. «Повелитель, а что мы тут делаем?» — спросил Асами, разглядывая плещущихся в воде мальков. «Разве ты хотела вернуться в лагерь?» «Нет, там скучно, просто думала, что вы хотите провести еще один урок, не сегодня, и можешь снять уже защитную пелену, я не чувствую опасности поблизости». «Уф!» — выдохнула Асами и блаженно улыбнулась, словно только что сбросила со спины огромный груз. «Тяжело использовать магию постоянно?» «Да, повелитель, но я буду тренироваться и стану сильнее, честно-честно, не сомневаюсь. Но сейчас давай просто отдохнем. Мне захотелось вернуться в тот день, когда мы впервые встретились. Помнишь, конечно, там было такое вкусное мясо. Ох, ну кто бы сомневался, что ты упомянешь именно его. Впрочем, я тоже голоден, но для обеда нам потребуется костер. Принеси пока дров, а я позабочусь о дичи. Неподалеку должны быть кроличьи норы. Вскоре под огромным деревом разгорелось алое пламя. На палках шкварчали кроличьи ноги и огромные съедобные белые грибы, найденные неподалеку. По округе разлетелся блаженный аромат, заставивший Асами пустить слюну. Тайхард расположился на земле, спиной опершись от дерева. Он поглощал мясо, рассказывая о былых приключениях, о битвах в верхнем мире, о путешествиях, о красотах и бесконечной силе. Асами слушала эти байки, открыв от удивления рот. Она заинтересовалась и требовала все новых сказок. Ее янтарные глаза лучились любопытством, а ярко-рыжий хвост мерно покачивался из стороны в сторону, замирая на особо страшных моментах. Чуть позже настала очередь малышки. Тайхард стал расспрашивать о ее прошлой жизни в Чернобоге. Асами сначала погрустнела, но вскоре ее речь оживилась. Несмотря на тяжелое прошлое, в нем тоже оказалось место для радости и смеха, пусть такие воспоминания и были редкостью. «Вот как ты потеряла тряпку, которой вытирала пол, и весь день ее искала?» «Да», — рассмеялась Асами тоненьким голоском, «а она все время висела у меня за поясом. Вот, ну как можно было не заметить? Надо мной потом Сумика и Рика подшучивали очень долго. А кто они?» «Сумика и Рика, близняшки, тоже из зверолюдов. Они были слугами в поместье дворян. Мы вместе работали и иногда играли, когда появлялась свободная минута». «Были, да», протянула Асами, ее ушки упали. «Их потом продали в другое место. Я их не видела очень давно. Уверен, что у них все хорошо», заверил Тайхард. «Наверное, но с рабами в городе обращаются ужасно. Для хозяев мы просто инвентарь, который можно выкинуть или сломать. Но ведь тебе повезло. Или ты так не считаешь?» «А, нет, повелитель, я так рада, что встретила вас. Это время лучшее в моей жизни. Спасибо вам. Я даже представить не могла, что буду так вкусно есть, а еще стану ученицей и освою магию. Это не так уж и много, поверь. К тому же и мне надо тебя поблагодарить». «А, за что?» — не поняла Асами, опустив взгляд. «Вы ведь просто шутите?» «Да, я же ничего не делаю, только таскаюсь рядом. Мне пока нечем отплатить за вашу доброту, повелитель, но я вырасту и стану сильной. Никто не сможет напасть на вас, обещаю. Честно-честно, я не шутил, я хочу сказать тебе спасибо. Видя то, как ты радуешься мелочам, я и сам становлюсь счастливее. За свою долгую жизнь я видел вокруг лишь тьму и смерть, но ты стала тем лучиком света, что озарил путь. Это еще один твой талант, делать людей лучше. Для меня ты не только ученица, но и приемная дочь. Повелитель, протянула Асами, растрогавшись, в уголках ее глаз появились слезинки, но она их быстро утерла. Малышка оставила недоеденной запеченную кроличью ногу и обняла своего покровителя, сжав его руку изо всех своих детских сил. «Я буду вашим огоньком, всегда-всегда. Я помогу развеять тьму, если она сгустится над вами. Только не бросайте меня, не хочу быть одна. Мне самой всегда страшно. Не брошу, обещаю», — заверил Тайхард, услышав в голосе ученицы странные нотки, заставившие побежать по коже мурашки. Словно среди теплого лета вдруг пронесся холодный зимний ветер. Асами отстранилась, а потом вдруг побежала к противоположной части опушки. «Куда ты?» — спросил ее Тайхард, когда холодное наваждение отступило. «Я сейчас, повелитель». Асами долго что-то собирала с земли, а потом перемешивала это в руках. Спустя четверть часа она вернулась к костру, гордо неся в руках крохотный венок, который мог налезть разве что на руку. «Вот, повелитель, это вам». Малышка протянула украшение, сделанное из стеблей и полевых цветов. Местами оно выглядело коряво, но его ценность была не в красоте. «Спасибо». Тайхард принял дар, а после напитал его своей магией и пояснил. «Так он никогда не завянет. Буду хранить его возле сердца, чтобы оно снова не превратилось в камень. Садись уже, огонек, доедай мясо, а то на него положили глаз местные муравьи». Но Асыми осталась стоять, на ее личике появилась тревога. Металлический талисман на ее груди стал излучать фиолетовый свет. На лес вдруг налетел сильный порыв ветра, а потом все стихло. Птицы не пели, насекомые не стрекотали, даже журчание ручья исчезло. Алое пламя костра дернулось и моментально погасло. Все вокруг стало заволакивать серым туманом. «Нет», — взмолилась Асыми, — «только не снова, только не сейчас». Малышка припала к земле и схватилась за голову, словно защищая ее от ударов. Хвост был поджат к самым ногам. Хрупкое тело тряслось от плача и накатившего ужаса. Послышались всхлипы. «Что происходит?» — быстро спросил Тайхард, вскакивая на ноги и доставая оружие. Туман вокруг становился все непрогляднее. Воздух наполнился смрадным запахом. Со всех сторон слышались приближающиеся стоны. Тени мелькали между деревьев. «Асыми, уходим отсюда, живо!» Тайхард попытался схватить малышку за руку, но та ее отдернула и упала на землю, сжавшись в калачик. «Асыми, что происходит?» «По, повелитель, бегите! Они уже рядом! Прошу, бегите! Не болтай чепухи!» Насупился Тайхард. «Без тебя не уйду, вставай!» Он снова схватил Асыми за руку, заставив ее подняться. Малышка вновь отстранилась, прикрывая лицо рукой. «Бегите!» — только и шептала она. «Бегите! Да что здесь творится? Я проклята! Они идут сюда, чувствуя мое присутствие. Мне не сбежать, но вы еще можете уйти. Не глупи. Хватай меня за руку или придется нести тебя на себе». «Нет», — зло рявкнула Асыми, зашипев. В этот момент ее лицо повернулось к Тайхарту, показав ужасное. Некогда огромные янтарные глаза залила чернота, в них отражалась бескрайняя темная бездна. Рот малышки был перекошен от боли, злобы и страха. По щекам расползались темные узоры. Тайхард невольно отпрянул на шаг назад. Асыми снова спрятала лицо и сжалась возле корней огромного дерева. «Теперь и вы боитесь меня», — обреченно прошептала она. «Вы оставите меня одну, как и все остальные. Но это уже не важно, они не дадут вам уйти. Простите, повелитель, простите меня». Тайхард хотел что-то ответить, но в этот момент ощутил, как земля под его ногами превратилась в болото. Из смрадной жижи вверх потянулись изломанные руки, хватающие длинными пальцами свою новую добычу. «Что за...» Тайхард взмахнул мечом, отрубив мерзкие руки. С большим трудом он смог выбраться из болота, но куда бы ни ступали его ноги, там сразу же появлялась новая топь. Мелькающих в тумане теней стало больше. Твари приближались, вопя и воя. Их крики походили на голоса, но Тайхард не знал этот язык и не понимал их. Монстры походили на людей, но были изменены какой-то мерзкой силой. Их тела представляли собой изуродованные туловища, на которых крепились искривленные руки и ноги. Некоторые твари передвигались стоя, но большинство ползло на четвереньках, скрипя зубами и треща суставами. Асыми застонала и заплакала. Она не хотела видеть, как ее учителя и единственного друга разрывают на части. Тайхарта окружили. Его движение сковывало болото и лезущие из него руки. Сражаться было сложно, но он не собирался просто так отступать. Сознание переполняло злость. Твари перепугали Асыми и должны были заплатить за это, даже если все вокруг обратится в ад. Создав вокруг малышки защитный кокон, Тайхард выпустил свою ауру, а после наполнил меч таким количеством магии, от которого даже воздух вокруг превратился в клокочущее пламя. «Столь мерзким тварям не место в этих землях. Взываю к матери всех стихий, да разверзнутся сферы, да поглотит все сущее ярый огонь, да свершится воля сына тьмы, карающая длань последнего бога». Проговорив заклинание, Тайхард резко воткнул меч в землю. Крики вокруг мгновенно затихли, свет исчез, осталась лишь кромешная тьма. Только звук биения сердца говорил о том, что мир еще существует. Тук-тук-тук, взрыв грянул внезапно. В стороны разошлась волна черного пламени. Столбы огня вырывались из-под земли, поднимая в воздух тонны камней, песка и пыли. Воздух полыхал и искрился. Огромная полусфера апокалипсиса расползлась в стороны, поглотив лес, а после мгновенно схлопнулась сама в себя, породив треск, распугавший живность на всем острове. Тайхард стоял на дне огромной дымящейся воронки. Тело Асыми лежало рядом, надежно укутанное в непробиваемую пелену из тьмы. Пейзаж вокруг рачительно изменился. Кроме оплавленной земли, на сотни метров вокруг не было абсолютно ничего. «Перестарался», — буркнул Тайхард, пошатнувшись. Убрав меч, он склонился над Асыми и снял с нее защиту. Малышка все еще прижимала руки к лицу, ее плечи вздрагивали от плача. «Все хорошо», — успокоил Тайхард, — «все закончилось. Слышишь, они ушли, можно и так сказать. Думаю, я изгнал их туда, откуда они вылезли. Можешь сказать, что это было? Не бойся, я все пойму, просто ответь. Повелитель, вы теперь бросите меня? Да, что ты такое говоришь? Я не собираюсь тебя оставлять, ты же мой огонек, забыла?» Асыми усилием воли убрала руки от лица, взглянув на учителя. Ее глаза вновь вернули себе янтарный цвет, а кожа снова играла румянцем. «Но ведь я проклята, они приходили за мной, я нехорошая, сломанная, вот еще», — фыркнул Тайхард. «Ты особенный ребенок, это я знал и раньше, а проклятие его можно снять. Скажи мне, такое случалось и раньше?» «Несколько раз, но тогда их было меньше. Меня продали господину Мансу как раз после того, как узнали о проклятии. Даже хотели сжечь, но побоялись. И когда меня везли в клетке, я тоже слышала голоса. Так вот почему Манс так хотел от тебя избавиться. Старый лис чуял неладное. Я приношу только несчастье. Повелитель, оставьте меня. Они стали сильнее. Они убьют вас. Ты про твари? Жуткие, да. Но моя магия сильна против них. Не беспокойся, мы что-нибудь придумаем. И не смей еще раз говорить о том, чтобы я бросил тебя одну. Это практически оскорбление. Хо, хорошо. Асыми последний раз всхлипнула и утерла слезы. А вы правда меня вылечите? Постараюсь, но мне нужно будет больше узнать об этом проклятии и пообщаться с личом. Рядом послышался шорох, на краю воронки появился мрак. А во! Присвистнул он, оглядев разрушение. Что тут у вас произошло? Словно метеорит взорвался. Вы хоть в порядке? В полном, заверил Тайхард, поднимая Асыми на руки. Идем в лагерь, расскажу все по дороге. Глава 8. Падение во тьму. Тайхард подошел к дому, возле входа в который стояло два странных существа. Ими оказались те самые берсерки, которыми ранее хвалился лич. Призванная нежить второго уровня мало походила на обычные скелеты. Это были громадные воины, закованные в костяную броню и держащие в руках черные мечи. При виде Тайхарда мертвые воины отошли в сторону и поклонились, приложив к груди свои кулаки. Таким жестом они показали, что всецело подчиняются господину своего создателя. Тайхард хмыкнул и зашел внутрь дома. В помещении было холодно, словно в склепе. На стенах висели всевозможные хирургические инструменты, на столах виднелись следы от бутылей, в которых должны были покоиться всевозможные органы. Однако сами емкости сейчас были убраны, чтобы не пугать гостью, поселившуюся здесь несколько дней назад. «Повелитель!» — выкрикнула Асыми, спрыгивая с кровати и подбегая к дорогому учителю. «Что такое? Я соскучилась», — честно ответила малышка, виляя хвостом. «Прости, много дел навалилось, а тебе нужно было пообщаться с личом. Он не сильно докучал?» «Нет, дядя лич сытно меня кормил, но запах здесь стоит странный и холодно до жути». «Бррррр», уши Асыми вздрогнули, а хвост распушился. От этого и самому Тайхарту стало зябко. Он быстро осмотрелся, ища печь и дрова. Однако кроме кровати, столов и настенных украшений вокруг была лишь пустота. «А еще здесь скучно», — конючила малышка. «Хочу поскорее заняться фехтованием с дядей Сада. Ты могла развивать умение магии здесь. Я этим и занималась. Смотрите, повелитель». Тайхард внимательно взглянул на Асыми, но ничего не заметил. Он не чувствовал движения маны и не видел вспышек особых эффектов. «А, моя защитная пелена, вы ее замечаете?» «Нет, а она есть. Я научилась использовать ее с помощью чутья. Теперь мне не обязательно постоянно поддерживать заклинание, оно проявится само, если будет опасность». Тайхард вскинул брови, а после внезапно коснулся пальцем плеча Асыми. В месте контакта появилось оранжевое свечение, обжегшее кожу нападающего. «Вот», — с гордостью в голосе выпалил Асыми, — «если кинуть в меня камешком, то он отразится от барьера, даже если я не увижу сам бросок. Правда ведь здорово я придумала?» «Да, это удивительно», — заверил Тайхард, закивав. «О таком даже я не думал. Действительно впечатляет. Тебе придется научить меня такому трюку. Вы смеетесь, насупилась Асами, погрустнев. Но я ведь старалась, я абсолютно серьезен. Твое умение призывать защиту инстинктивно, поразительно. Сам же я обычно использую появление барьера по приказу, но заклинание требует внимания и времени. Правда, правда, расцвела Асами, наслаждаясь похвалой. Я обязательно покажу вам, повелитель, это совершенно несложно. В этот момент в дом вошел Лич. Он нес в руках охапку бумажных свитков. Некромант сильно изменился за последнее время. Из неуклюжего скелета в мантии он превратился в настоящего лича, от которого веяло потусторонней магией. Даже его костлявое тело претерпело метаморфозы. Под балахоном был заметен пульсирующий кристалл, глазницы пылали зеленым пламенем, пальцы на руках сильно вытянулись. «А, владыка, вы пришли», — приветствовал лич, тряся нижней челюстью. «Да, решил проверить нашу больную. О, с ней все хорошо. А вы уже видели моих новых слуг возле входа, берсерков? Да, настоящие машины для убийства. Тяжело было их создать? Нет, что вы», — отмахнулся лич, обрадованный похвалой. «Теперь моих сил хватает, чтобы держать под контролем десяток таких игрушек. Они невероятно сильны и невосприимчивы почти к любой магии. Мне уже не терпится испробовать их в настоящем бою. С этим придется обождать. Кровопускатель больше не решается нападать на наши деревни, а о клане плакальщицы Лаппи вовсе ничего не слышно. Эх, а ведь у меня кончаются тела для экспериментов. Приходится использовать залежалые, а это уже совсем не то. Мои милые малыши-ножи истосковались по свежей плоти. Хоть бы одного свежего покойничка найти. Лучше скажи, как продвигаются дела с Асами? Она у тебя уже несколько дней, ты разобрался с ее проклятием?» протянул лич. Огонь его глаз немного померк. «Я не нашел никаких признаков порчи, хотя провел множество исследований, но все они оказались бесполезны. Если демоническое проклятие топора можно было легко определить, то здесь я бессилен». «Не понял, повтори», — попросил Тайхард, в его голосе слышался металл. «Владыка, не сердитесь, прошу вас, я сделал все возможное, но маленькая госпожа ничем не проклята, она абсолютно здорова, и ее аппетит это только подтверждает, но я своими глазами видел действие проклятия. Быть может, чары наложены на ее амулет, такое возможно? Украшение странное, но оно не несет в себе магического заряда. Это просто табличка со странными символами, которые никто не может прочитать. Получается, что нам неизвестна причина ее недуга. Боюсь, это так», — извиняющимся тоном проговорил лич. «Но я выяснил кое-что по поводу проклятия топора. Теперь нам известно имя демона, который наложил печать на бывшего главаря этого лагеря. Хаэм, говори, его зовут Ями, и о нем есть несколько легенд, сохранившихся в нашем мире. По одной версии, это демон греха и порчи, что обещает силу в обмен на душу. По другой, он суккуб, развращающий умы и использующий людей для своих низменных целей». «Это все?» – спросил Тайхард. «Да, но я еще не закончил читать тексты, которые смог найти. Может, обнаружится еще что-то. К тому же камень, найденный в сокровищнице, скрывает в себе какую-то тайну. Я предполагаю, что внутри хранится часть сущности демона. Зачем демону отдавать кусок своей проклятой души?» Ответа на этот вопрос не последовало. В двери дома постучали, на пороге появился Садга, который сейчас выполнял обязанности распорядителя лагеря и обеспечивал поставки еды и оружия. «Господин Тайхард», — обратился бывший военный, — «что-то случилось. К нам прибыли послы из клана плакальщицы Лаппи. Они ожидают у ворот». «Аво», — удивился Тайхард, — «с чего бы вдруг? Мне кажется, что они с дарами. Их повозка забита едой, тканями и магическими камнями. Все интереснее. Пойду и встречу их лично. А сами пусть остается у лича еще на некоторое время». «Но почему?» — взмолилась малышка. «Здесь ужасно скучно. Поговорим об этом чуть позже. Я наведаю тебя к вечеру и принесу много вкусной еды. Повелитель, что еще? Спасибо, что не бросили меня. Вы самый лучший. Честно-честно». Тайхард не смог удержать искренней улыбки, его сердце забилось чаще. Он потрепал Асами по ее лисьим ушкам, а после покинул дом. Вместе с Садой он направился к воротам, где их ждали посланники бандитского клана плакальщицы Лаппи. Процессия представляла собой запряженную лошадьми повозку, которую сопровождали 6 человек. 3 из них были чародеями, от них так и веяло магической аурой. Еще 2 имели за спинами луки, а впереди всех стоял невысокий мужчина, накинувший на лицо улыбку, глава дипломатической миссии. «Я Бенел Истар, проговорил мужчина, протягивая вперед руку. Тайхард не ответил на рукопожатие, смотря на гостей внимательно, но без злобы. «Меня послала сюда властительница западных земель», — продолжил Бинел все так же дружелюбно. «Вы знаете ее под именем Плакальщицы Лаппи. Госпожа желает заключить с вами союз. Она даже прислала свои дары». Переговорщик указал на телегу за своей спиной, в которой было множество корзин и мешков с дорогими товарами. Тайхард сделал несколько шагов, остановившись возле лучника, охраняющего повозку. Достав из кармана обломок стрелы, черный палач показал его стрелку и спросил: «Узнаешь это?» Лучник посмотрел на командира своего отряда. Бинел кивнул, разрешая ответить. Стрелок присмотрелся к обломку и отрицательно помотал головой, а после снял с плеча свой колчан, продемонстрировав стрелы. Металл у наконечников был серым, на нем виднелись чуть заметные вмятины от ударов молотком кузнеца. Тайхард удовлетворенно хмыкнул и вернулся к Бинелу. «Все хорошо?» — спросил посланник. «Да, идем в мой особняк, там мы сможем поговорить спокойно. Вашим людям незачем идти с нами, здесь безопасно. Они пока могут отдохнуть в соседних домах. Еду и выпивку я предоставлю». «Чудесно!» — воспрял духом Бинел. «Обещаю, вы не пожалеете о том, что приняли нас». Госпожа Лаппи весьма высокого мнения о новом правителе клана покойного топора. «Господин Тайхард, но можете звать меня черным палачом». «О, так вы и есть тот самый новый глава, который решил отойти от банального разбоя и построить свое государство. Как это приятно, что встречать нас пришли именно вы. Нам столько нужно обсудить». Тайхард провел Бинела в свой особняк и усадил на широкий диван, сам сев напротив. Тут же слуги принесли всевозможные яства, накрыв ими стол. Помимо прочего, присутствовали тут и бутылки с вином. «Можешь говорить», — разрешил Тайхард, принимая протянутый стакан с вином от обворожительной наложницы, которая была освобождена от рабской печати, но осталась служить в доме по собственной воле, как и остальные ее подруги. «Хаем, какая чудесная выпивка», — протянул Бинел. «Такая же приятная, как и девушки, ее подающие». Наложница улыбнулась в ответ, но не более. «К делу», — напомнил Тайхард. «Ах да, простите». До ушей госпожи Лаппи дошли слухи, что власть в клане сменилась. Топор мертв, и на его смену пришел сильный воин, обладающий непревзойденной магией. Бинел отхлебнул вина и продолжил. «Нам также известно, что вы лично прогнали отряд кровопускателя со своих земель, сделав это весьма эффективно. Сразу стоит отметить, что госпожа Лаппи осуждает применение грубой силы со стороны кровопускателя. Пока все это звучит как банальная лесть. Ну а как нам не отметить такие заслуги?» Рассмеялся Бинел. «Ваше появление перевернуло все с ног на голову. Особенно госпоже понравился ваш подход, обложить людей налогом, но дать взамен защиту от нападений. Это смелое решение, однако оно сработало. Нам известно, что все больше поселений переходит под крыло вашего клана, уважаемый черный палач. И, госпожа передала вам дары в знак уважения и попросила меня подготовить почву для заключения союза. Ей очень понравился ваш стиль управления землями, она хочет перенять опыт и пойти той же дорогой. Вот как, в этой части острова власть делит три клана. Мой, кровопускателя и плакальщицы Лаппи. Если мы заключим союз, то кровопускателю это не понравится. Против общей силы двух кланов у него не будет и шанса». Чуть более тихо проговорил Бинел. «Мы захватим его земли и поделим имущество. Взвесьте все за и против, это выгодно для обеих сторон нового союза». Тайхард задумался. Он и раньше планировал захватить всю северную часть острова, а для этого кланы кровопускателя и плакальщицы Лаппи должны исчезнуть. Но воевать сразу с двумя армиями было бы глупо. Поэтому идея временного союза казалась интересной. «Звучит заманчиво», — наконец ответил Тайхард, допивая вино. «Но сразу ответ я не дам. Нужно время подумать». «Конечно», — закивал Бинел. «Мы не торопим, время еще терпит. Но как только у вас созреет ответ, то пришлите гонца. Тогда-то мы и обсудим все более тщательно. А теперь, господин, я вынужден откланяться. Можете всей группой остаться у нас до утра». «Нет, что вы, не найти лучшего ночлега, чем родной дом. Путь далекий, лучше выступить прямо сейчас. Дело твое», — не стал настаивать Тайхард и поднялся с дивана. Гость поспешил последовать его примеру, направившись к двери. Тайхард проводил переговорщика почти до самых ворот лагеря. Бинел подошел к своей телеге, в которой остались лишь пустые ящики и мешки. Его люди уже ждали там. Маги и лучники сгрудились возле посланника, Они смотрели напряженно и хмуро. Это показалось странным. В последний момент возле телеги появилась из ниоткуда шестая фигура. За ее плечами висела большая сумка. Бенел удовлетворенно кивнул и достал из кармана странное устройство, похожее на замысловатый часовой механизм. Вместо стрелок у него были три металлических круга. «Увидимся, господин Тайхард», — произнес Бенел, странно улыбнувшись. Устройство в его руках сверкнуло, и все шесть человек просто пропали, оставив после себя на земле выжженные пятна. «Порталы», — хмыкнул Тайхард, подходя ближе. «Не думал, что местным бандитам доступна такая магия. Эта плакальщица и правда не так проста». Отряд Лаппи оставил после себя пустую телегу и запряженных в нее лошадей. Видимо, это тоже была часть подарка. Между пустых ящиков и корзин что-то белело. Тайхард сделал еще несколько шагов и склонился через борт повозки. На ее дне лежал листок бумаги, исписанный письменами на всеобщем языке, которым владели большинство людей этого мира. Тайхард пробежался по первым строчкам послания, и его лицо мгновенно побледнело. От могучего воина стала исходить аура гнева, которую он не смог скрыть. Пальцы сжались в кулак до хруста, сминая и бумагу письма. «Мрак!» — сквозь зубы рявкнул Тайхард. Тут же рядом появился разведчик. Он моментально отшатнулся от Тайхарда, ошарашенный количеством излучаемой им магии тьмы. «Ау! Легче!» — попросил Мрак. «Ты сейчас ненароком половину лагеря можешь разнести. Возьми себя в руки. Что случилось-то? Найди Асыми!» — приказал Тайхард. Мрак не стал задавать больше вопросов, моментально растворившись в воздухе. Если дело касалось Асыми, то Тайхард шутить не будет. Об этом было известно любому человеку в лагере. Через минуту Мрак вернулся, на его лице была встревоженность. «Ну», — потребовал отчета черный палач. «Малышки нет в лагере», — ответил Мрак, и сам бледнее все больше. «Я не понимаю». Тайхард повернулся, в его глазах бушевала черная буря. Все вокруг начало трястись, гнуться и скрипеть, разрушаясь от бесконтрольного выброса маны. «Погодь, я не...» — пробубнил Мрак и попятился. Но Тайхард лишь поднял руку, протянув скомканное письмо. «Читай», — приказал он. «Твоя девчонка у клана плакальщицы Лаппи, преследовать Бенела нет смысла. Приходи один к нашему лагерю. Если попытаешься напасть, то твоя драгоценная рыжеволосая малышка лишится головы. Дальше, передавай привет людям кровопускателя», — закончил чтение Мрак. «Как, черт тебя дери, они смогли украсть Асыми прямо из лагеря», — зло шипел Тайхард. От каждого его слова воздух буквально разрывался. «Как ты упустил их лазутчика? А, Мрак, не ты ли хвастался, что видишь все и всех? Ты прав, я облажался», — честно признался беловолосый разведчик. «Видимо, они использовали особую магию, скрывшую их даже от меня». Тайхард схватил Мрака за шею и поднял над землей, но в последний момент он все же смог совладать со своей злостью и разжал руку. «О наказании поговорим позже. Сейчас для меня главное — спасти Асыми. Неужели они пришли сюда именно за малышкой, а весь этот фарс с союзом был лишь для того, чтобы отвлечь мое внимание?» «Скорее всего», — ответил Мрак, потирая шею. «Лаппи славится своей хитростью и нестандартным подходом. Но почему они упомянули в письме кровопускателя?» К пустой телеге быстро шел Сада, на его лице не было эмоций, но в глазах читалась озабоченность. «Господин Тайхард, ну, чего еще? Наши дозорные сообщают, что отряды людей кровопускателя покинули свой лагерь и движутся к нашей территории. Все они вооружены до зубов. Похоже, нам объявили полномасштабную войну, Лаппи», — протянул Тайхард, скрипя зубами. «Она либо заодно с кровопускателем, либо специально сообщила ему о возможном союзе, чтобы вынудить действовать. Такой ход вызвал бы мое уважение, но она подняла руку на Асыми, тем самым подписав себе приговор. Голова этой темной эльфийки до конца моих дней будет украшать стену особняка». «Какие будут приказы, господин?» — осведомился Сада. «Собери всех людей и отправь их на перехват отрядов кровопускателя. Пусть в первых рядах идут новые зверушки Лича. Он давно хотел проверить их в бою. Убейте всех бандитов, каких сможете найти». «Понял», — кивнул Сада. «Я же отправлюсь напрямую к кровопускателю и разнесу там все в клочья. Как закончите возле деревень, отправляйте армию к его лагерю и захватите то, что от него останется». «А что будешь делать с Асыми?» — спросил Мрак. «Наведаюсь к Лаппи сразу после того, как закончу с бандитами. Сделаю это так, как сказано в письме. Один, уверен?» Тайхард не ответил, а лишь посмотрел на Мрака своим гневным взглядом. Было понятно, что плакальщицу не ждет ничего хорошего, и что она проклянет тот день, когда бросила вызов черному палачу. Глава 9. Карающая длань. Лагерь кровопускателя располагался на небольшой возвышенности, его окружал высокий забор, сооруженный из громадных каменных глыб. Было загадкой, как люди смогли притащить сюда такие валуны, но выглядели эти баррикады внушительно. Тайхард шел вперед уверенно, словно являлся олицетворением неотвратимости. Взгляд черных глаз горел злостью, броня была забрызгана кровью. По пути через лес черный палач встретил один из отрядов бандитов, заставив их замолчать навеки. В лагере заметили приближение врага, раздался звук горна. В щелях между камней замелькали люди. Воздух наполнился свистом стрел. Казалось, что небо потемнело от сотен снарядов. Но Тайхард даже не дернул рукой, все так же шагая вперед и неся на плече свой громадный меч. Стрелы ему были не страшны, даже молнии богов не смогли бы остановить черное бедствие, бредущие к лагерю. Подойдя к стене, он зло прошипел: «Лопни». Ставшие забором куски скалы затряслись и треснули, разлетевшись в стороны фонтаном острых осколков. Тут же на Тайхарда набросились мечники, они намеревались защитить пролом в стене, но все было тщетно. Тайхард просто шел вперед, а люди вокруг загорались черным пламенем и осыпались на землю серым прахом. Ветер подхватывал сажу и уносил в сторону леса. Воздух посерел от наполнившей его взвеси. Внутри лагерь кровопускателя отличался от стана топора. Вместо деревянных домов, призванных вместить одну семью, здесь повсюду были построены бараки, рассчитанные на множество бойцов. Кое-где виднелись тренировочные площадки, на которых торчали куски измученных манекенов и даже останки людей, которым не повезло стать живыми мишенями. Тайхард не произнес ни единого слова. Он молча брел вперед к главной площади. Там он чувствовал скопление маны, которое могло принадлежать кровопускателю. Добравшись до цели, Тайхард остановился. Он не ошибся, здесь его уже ждал главарь этого лагеря разбойников. Им оказался могучий воин, вооруженный копьем. Его лысая голова отражала солнечный свет, от уха до груди вожака шел толстый шрам, явно оставленный каким-то матерым зверем. «Черный палач», — спросил кровопускатель низким голосом, — «каким же нужно быть наглецом, чтобы заявиться сюда лично? А что меня должно было напугать?» — медленно ответил Тайхард. «Твои люди слабы, как и ты сам. Я уже предупреждал, что нападать на мои деревни не стоит, но ты все равно отправил туда головорезов. Ты спелся с Лаппи», — развел руками кровопускатель, оглядев своих бойцов, собирающихся на площади. «Этого я допустить не мог. К тому же с топором у нас был договор, разграничивающий наши земли. Но ты его нарушил. Я не топор, и сейчас у меня нет времени играть в дипломатию. Спрошу лишь раз: ты готов подчиниться мне, или выберешь смерть? Да я лучше наведаюсь в ад, чем сдамся». «Пусть будет так», — Тайхард щелкнул пальцами. Бойцы вокруг кровопускателя начали взрываться, словно это были шары, наполненные краской. Но на самого вожака магия не подействовала. Видимо, он защитился каким-то амулетом или артефактом. Хаем так даже интереснее. Тайхард криво ухмыльнулся. Он был рад, что будет куда выплеснуть свою злобу. Меч зазвенел в руках, напитавшись маной. Черный палач рванулся с места, оставив после себя лишь след из черной дымки.